Пельмени на полу. Десятый час утра. «Что мне надеть?» — спрашиваю я. «Что хочешь?» — слышится из кухни. «Опять то же самое». Я сажусь в кресло и закрываю глаза. Вместо того, чтобы... И вместо того, чтобы небо с самого утра было синим, а снег на улице белым, да... таким белым, чтобы необходимо было щуриться и чихать, вместо всего этого серость. И не просто серость, а асфальтовая серость, от которой медленно и вяло начинает болеть голова. Для меня это самое тягучее время. Осень вроде кончилась, дожди, тоже температура минусовая, а снега нет и в помине. Всюду сплошной асфальт и небо. Асфальт и ветер серого цвета, и так уже две недели подряд. А мы с ней живем девятый год. «Что мне надеть?» — спрашиваю я. «Что хочешь?» — я достаю из шкафа новый костюм. «Правильно, — говорит она, — надо будет куда-нибудь выйти, нечего будет надеть. А мне противно каждый день таскать одно и то же. Надень брюки и свитер». «Брюки и свитер. Не хочу я брюки и свитер. А ей, конечно, все равно, что я надену. Хотя в отношении нового костюма она права. Но почему такое безразличие? Ведь это же самое, можно сказать, по-другому. На брюках пуговица отлетела, — говорю я. — Оставь, я пришью». «Я сам пришью». «Пришивай». «Да что ты хочешь? Пожалуйста, надевай новый костюм». Я лезу в шкаф и достаю новый костюм. Вообще-то жалко, конечно. «Надень все, что есть, — говорит она. — Так потом не ной, что не в чем будет пойти в театр». Я вешаю костюм в шкаф. «Мое дело, — говорю я, — что хочу, то и надену. Картошку пожарить или пюре? Мне все равно». «Мне тоже все равно, я ее вообще не ем. А для одного меня нечего возиться». Я пришиваю пуговицу, она гремит на кухне. Через некоторое время она заглядывает в комнату. «Подавать на стол? Не юродствуй!» И мы молча завтракаем. «Чай? Или кофе?» — спрашивает она. — «Все равно». — «Все равно, так все равно. Что хочешь, то и нальешь». — «Я вообще могу не есть». Я отдвигаю еду и встаю из-за стола. Сажусь в кресло и в угол комнаты и начинаю наблюдать за ней. Она нарочно спокойно собирает посуду и несет ее на кухню. Уже пятый год у нас такая ерунда. Мы словно заряжены на конфликт. Поводы самые разнообразные, самые нелепые, самые неожиданные. Причем у нее нет никакого мужского интереса на стороне. Это я знаю точно, иначе бы она сразу ушла. Она такая, у меня тоже никого нет, и она это знает, так в чем же дело? Она входит в комнату и начинает якобы безразлично приводить себя в порядок. Так в чем же дело? Эти никчемные частые склоки действуют изнуряюще. Я чувствую, что с каждой такой ссорою тупею и тупею. Ее глаза тоже за последние годы приобрели какой-то металлический оттенок. Нет, в них нет ненависти ко мне, иначе бы все же давно решилось. Я тоже не испытываю к ней неприязни, ведь если б я ее ненавидел, если бы она была дурой, неряхой, вредной, шлюхой, о, как бы все было просто, то есть, разумеется, тогда не было все просто, но я бы наверняка преодолел эту невероятную силу притяжения, которая называется привычкой. Однако она не дура, не неряха, не вредная, не шлюха, и в то же время жизнь наша за последние 5 лет стала какой-то механической. Вот она влезает в свое самое любимое платье. Это платье она всегда надевает после очередной ссоры. А так как ссоры у нас чуть ли не каждый день, платье уже успело поизноситься. Но оно по-прежнему ей идет, и в этом платье она всегда старается подчеркнуть полную независимость от меня. Кроме того, когда в мирное время мы выходим с ней в театр, она тоже надевает это платье, тогда я завязываю ей сзади тесемочки. А когда она надевает его после ссоры, я, естественно, сижу в кресле в углу комнаты, и тесемочки завязывать приходится ей самой, хотя это и очень неудобно. И что делать? Разводиться? Но где же логика? Из-за чего? По какому поводу затевать эту бракоразводную тягомотину? А главное, в перерывах между ссорами все бывает и не так уж и плохо. И в то же время я понимаю, что надо бы развестись. и через год мы друг другу скажем спасибо, но не через год, так через 5, однако не представляю, как можно расстаться практически на ровном месте. — Куда ты идешь? — спрашиваю я. — Не твое дело. — Когда ты придешь? — Когда приду, тогда буду. И в этот момент у нее начинается беззвучная истерика лицом в диван. А я хожу по комнате, курю и произношу не очень цензурные слова. Когда она плачет, я теряю последние признаки рассудка и уже не нахожу никакого выхода. Кошка наша в такой момент всегда забирается под диван. Ее долго не видно. — Прекрати, — угрожающе говорю я. — Лучше прекрати. Она вся содрогается. — Если ты не прекратишь, — говорю я, тряся ее за плечи, — я не знаю, что я сейчас сделаю. Она содрогается еще сильнее. Я действительно не знаю, что я сейчас сделаю. И однажды я брякнул об пол телефон с такой силой, что он разлетелся на маленькие большие колесики. Но это не помогло. И вообще, я заметил, ломка вещей в квартире вызывает у нее только новые приступы истерики. Я мечусь по комнате, как затравленный. Ну что делать, что... «Если ты не прекратишь, — кричу я, — и не узнаю своего голоса, — я не знаю, что я сейчас сделаю. Считаю до 3. 1, 2, 3...» Она не унимается. «Уйди отсюда! — неожиданно кричит она. И теперь я не узнаю ее голос. «Уйди! Ты мне противен!» «Ах, вот как! Я ей противен? Вот в чем, оказывается, дело!» Тогда все понятно. Только почему именно сегодня? Не знаю откуда, но решение возникает в голове молниеносно. Я лихорадочно начинаю его выполнять. Я быстро одеваюсь. Противен. Как просто. Все. Немедленно. Сию же минуту. Противен. Никаких разводов. Избавлюсь тотчас же. Как отрезать. И все. Все. Противен. Я бросаю в чемоданчик самые ее необходимые вещи. Все. Это самое правильное. Я заворачиваю ее в одеяло, хватаю ее под мышку, выскакиваю на улицу. Я почти бегу по серому холодному асфальту к центральному рынку. Ветер распахивает пол моего пальто и сдувает в брюки. Хоть бы одна снежинка, хоть бы маленькая дырочка в небе. — Хочешь меня продать? — спрашивает она из одеяла. — Не твое дело. — Ну и дурак. Пожалеешь. Это ж мое дело. Газ выключил. «Не твоя забота. Мне нечем дышать», — говорит она, ворочаясь в одеяле. «Надышишься с другим!» Она больше до самого рынка не говорит ни слова. «Этот рынок мне хорошо знаком. Я сюда захаживал. Не то чтобы часто, но не так уж и редко. Иногда один, иногда с ней. Бывало, в мирные промежутки времени. Утром в воскресенье мы приходили с ней на этот самый рынок. И, потолкавшись достаточное количество времени, набивали нашу большую хозяйственную сумку всякой всячиной, и нам этой всячины съестной хватало на неделю. Я хожу по рядам, ищу место, где бы можно было пристроиться, но это очень трудное дело, причем неизвестно, кого больше — те, кто хочет купить, или те, кто хочет продать. Те, кто хочет купить, не подпускают меня к прилавку, думаю, что я лезу без очереди. А те, кто хочет продать, стоят за прилавками с сомкнутыми рядами и сантиметра не уступят от своего места новому конкуренту. Есть, правда, местечко возле бочки с квашеной капусты. Там бы можно устроиться. Во-первых, весь прилавок мокрый, а во-вторых, из бочки несет таким засолом, что я не выстою 5 минут. Только минут через 40 я протискиваюсь в цветочный ряд и располагаюсь между огромными кровавыми гвоздиками и бледно-сиреневыми японскими хризантемами. — Вот, — говорю я ей, — ты, кажется, любишь цветы. Пожалуйста. Я освобождаю ее от одеяла до пояса и устанавливаю лицом к покупателям. Она молчит. Я тоже молчу. Мне холодно. А то, что нет снега, и от ярких цветов мне еще холоднее. Нос синеет. Я поднимаю воротник пальто, надвигаю кепку поглубже и становлюсь похожим на типичного рыночного торговца. Даже курю, не вынимая рук из карманов. «Застегни верхнюю пуговицу. Простудишься, — говорит она, — хочешь застегнуть мне верхнюю пуговицу пальто. Не лезь, — огрызаюсь я. Я застегиваю пальто на верхнюю пуговицу и жду. Купил бы гвоздичку, барышня, — говорит торговка слева. Я не отвечаю. И курю. Купить ей гвоздичку, значит, идти на примирение? А этого принципиально не хочу. Потом я уже все решил. — О чем? — спрашивает меня сморщенный инвалид на деревянной колобашке. — Что, почем? — Почем? — Баба, — спрашиваю. — Ах, да, ведь я же ее продаю, но откуда же мне знать, почем? Не в деньгах ведь дело, а в том, что это единственный выход из создавшейся ситуации. — Все равно, — говорю я. Он долго рассматривает ее со всех сторон, особенно долго изучает руки. «Эй-эй-эй!» — кричу я. «Ты смотри, а руками не трогай, не купил еще!» «И то верно», — говорит инвалид. «Городская она, городская, с высшим образованием». «Жаль», — говорит инвалид, — «трудно ей будет за мной присматривать. Небось, к сельской жизни непривычны, а глаза у нее хорошие, теплые, жаль». Инвалид уходит, подскакивая на своей колобашке. Я мельком смотрю на нее. Ее как будто ничего не касается. «Вчера мать звонила», — говорит она в пространство. «Тебе-то что?» — сухо говорю я. «Нет, ничего. Твоя мать, а не моя». Куда-то она все время смотрит. Я прослеживаю взгляд и вижу высокого парня в замшевой куртке. Он стоит, прислонившись к табачному киоску, и смотрит на нее. Но как так нехорошо смотрит? И резко поворачиваю ее в другую сторону. «Еще каждый будет глазеть. Купи и глазей, сколько влезет. Еще раз туда посмотришь, говорю, и так врежу. Папа, купи маму, папа, купи маму!» Мальчишка лет шести, с белым шарфом, повязанным поверх воротника пальто, тянет за руку мужчину в галошах. В другой руке мужчины в галошах набитая сумка, а у мальчишки под носом две сопливые дорожки. «Денег нет», — поспешно говорит мужчина в галошах. «Ну, купи маму, пап, купи!» Мальчишка тянет и тянет его к прилавку, с которым стою я с ней. «Она некрасивая!» Мужчина в галошах рывком уводит мальчишку. «Нет, красивая, купи маму! Она злая!» «Нет, не злая!» Мальчишка упирается всех сил и оглядывается на нас. «Она добрая, смотри, она плачет, она добрая, хочу маму!» Мужчина в галошах отвешивает мальчишке хорошую оплюху, они исчезают в толпе. Я смотрю на нее. Глаза у нее действительно переполнены слезами, видимо, от холода. «Сейчас ресницы потекут», — говорю я, — «не твое дело. Дай платок». Я протягиваю ей мятый платок. Представляю, как бы все осложнилось, если бы у нас были дети. Еще не начало темнеть, уже зажигаются рыночные фонари, и от их света становится еще холоднее. В том, что у нас не было детей, никто не виноват. Ни она, ни я. Все, что она нажила почти за 9 лет, со мной удалось запихнуть в один небольшой чемоданчик. В этом тоже никто не виноват. Противен. Высокий парень в замшевой куртке останавливается возле нас, смотрит на нее, ничего не говорит и улыбается. Она глядит куда-то мимо него и тоже чуть-чуть улыбается, только так улыбается, как будто ей что-то снится. Парень не уходит, и начинает чувствовать внутри нечто похожее на подташнивание. — Ну что? — спрашиваю я одеревеневшим голосом. — Ничего, — отвечает парень в замшевой куртке и продолжает улыбаться. — И нечего зря глазеть. — Цена дикая? — спрашивает он безнадежно. Я смотрю на нее. Она молчит. Небось, сама хочет, чтобы я ее продал этому парню, потому и молчит, иначе сказала бы что-нибудь, или хотя бы взглянула на меня. — Ну так как? — настаивает парень. — Она молчит. Но я на этот раз тоже не уступлю. Черт с ней! Противен, так противен! И вдруг выкрикивают так, что весь рынок испуганно поворачивается в мою сторону. Сколько дашь за столько, и бери только живо! А вот все мои деньги, — говорит парень, и выгребает из замшевой куртки бумажки и мелочь. Вот только 5 себе оставлю. Он бросает деньги на прилавок. Натерпишься с ней, — говорю я. Он меня не слышит. Он смотрит на нее. «Забери белье из прачечной», — говорит она, расчесывая волосы перед маленьким зеркальцем. «Невропатка она», — говорю я, подвигая к краю прилавка ее чемоданчик. «Хочешь ей удовольствие доставить, ходи с ней на лыжах, когда снег выпадет». «Сами разберемся», — глядя на нее, отвечает парень. «За телефон заплати, а то выключат», — говорит она, проводя по губам помады. Я придвигаю к торговке справа все деньги, которые выложил парень, и забираю у нее все японские хризантемы. Цветы она любит. Вот. Обойдемся без подачек, — быстро произносит парень. Берет у торговки слева кровавых гвоздик на всю пятерку, потом осторожно снимает ее с прилавка вместе с одеялом. Если надо будет убрать в квартире, — поворачивается она ко мне. Позвони тете Шуре, она уберет. Будь здоров. И парень в замшевой куртке уходит вместе с ней и с ее чемоданчиком. Возле табачного ларька он останавливается, вынимает ее из одеяла, а одеяло сворачивает и заталкивает в урну. «Эй!» — кричу я. «У нее голова часто болит!» Но их уже нет. И никого уже нет. Остаюсь на рынке я один с японскими хризантемами, только мне они ни к чему. Вот. И слава богу, думаю я, вот и хорошо, и конец всем нервотрепкам. Я быстро ухожу прочь с рынка. Я сильно продрог. Меня стучат зубы. Но все это ерунда по сравнению с начинающейся новой жизнью. Как хорошо, что я на это решился, как хорошо, что я на это решился. Я захожу в продовольственный магазин, покупаю 100 граммов масла, 0,5 кило сахара, 200 граммов докторской колбасы и пачку пельменей. Пельмени замерзшие, погромыхивают в пачке, как горох. Только пачка расклеенная, но это последняя пачка. Все у меня в руках, и я иду домой. Иду и напеваю что-то бессвязное на ее любимый мотив. Прекрасно, прекрасно, теперь я никому не противен. Вечерами, конечно, будет трудно, все-таки почти 9 лет. Но хорошо, что я на это решился. Я продолжаю напевать что-то бессвязное на ее любимый мотив, который никак не покидает мою окоченевшую голову. Сердце просто выпрыгивает, когда я вхожу в квартиру, в которой я теперь буду один жить, один. Я зажигаю свет, пусто, светло, холодно. И хорошо, что я первый решился. Наша кошка, а теперь моя кошка, упруго трется о мои ноги. Тебя еще здесь только не хватало! Исступленно кричу я и чувствую железное кольцо вокруг горла. Тебя только не хватало! Я что из силы отшвыриваю кошку ногой. Описав дугу, она с криком брякается на пол и выскакивает из комнаты в открытую дверь прямо в парадное. А я не в силах удержать равновесие от удара, растягиваюсь на скользком паркетном полу. Расклеенная пачка разваливается, и замерзшие, заиндевевшие пельмени со стуком рассыпаются по полу. Я не могу подняться из-за жуткой боли в спине. И, лежа на полу, я вижу, что две пельменины закатились под диван. Она входит в комнату. Я открываю глаза. — Что мне надеть? — спрашиваю я. — Что хочешь?